настолько красиво, насколько мог. В ход пошло все, что я узнал за 9 рангов пути Динамис. Големам не помогли ни руки, ни ноги, ни тем более головы. Первый из них отлетел на спину в первую же секунду боя, так сработал прием тылового кулака, причем не один, а сразу несколько, потому что я ударил в пол не только правым кулаком, но еще и левым. И так несколько раз, будто бил по груши. Голема подкидывало над полом от каждого такого удара, а когда он окончательно рухнул, то встать уже не смог. Пока я убирал первого голема, ко мне ринулись остальные. На моем месте любой сидарх увернулся бы от атаки и раскрошил ублюдков эктоплазмой, ударив им в спину, но я решил поступить наоборот. Стать скалой, о которую рушатся другие скалы. Кто б знал, чего мне стоило просто остаться на месте, а не отпрыгнуть в сторону, совершить обманный маневр или принять образ призрака, как обычно. Все, что я сначала сделал, это обратился к искусству защиты. Укрепил тело до состояния гладиаторской брони 9 ранга и нарастил энергетические мышцы биомагией. Когда два гиганта обрушились на меня всей своей силой, хлестанув многочисленными кулаками, то не смогли даже сдвинуть меня с места. Их удары натолкнулись на мой энергетический панцирь. Они будто били по каменной глыбе, хлестали и хлестали, а я стоял и смотрел на них, все больше наращивая в себе силу гладиатора. Весь зал замер в недоумении. Сейчас это выглядело так, как если бы два гиганта пытались расколоть орех, втрое меньше размером. Настолько крепкий орех, что о него крошатся не только зубы, но еще и каменные кулаки кувалды. У одного из големов действительно треснули два кулака, а вот второй гигант оказался покрепче. Правда, немного психованный. Он впал в бешенство, осознав, что его удары проходят впустую. Все импульсы от его атак я гасил своей гладиаторской броней, и не просто гасил, но еще и копил их, собирая во временном резерве пути Динамис. Удержание такого резерва было делом непростым, но я все-таки научился. Чай, не новичок, Бринер, Бринер, заскандировал зал. Народ вскинул руки, понимая, что сейчас что-то будет. Я бросил взгляд на лавра у края арены и наконец позволил себе быть не просто неподвижной скалой, а скалой, которая раздавит любого, кто к ней сунется. Я вступил в схватку так резко, что голем с треснувшими кулаками успел издать лишь странный звук. Эк, ха-ха-ха-ха, будто у него булыжник в глотке застрял. Наверное, так и было, потому что я ударил его в живот, куда дотянулся, туда и ударил. При этом силу инерции снабдил еще и накопленным импульсом из временного резерва, ну и заодно применил самую элементарную способность – раскол камня, только помноженную на 9 рангов. От моего удара часть живота голема вошла в его же грудь, затем с хрустом и скрежетом пробила шею и остановилась где-то там, где должна быть глотка. Но вряд ли у каменных големов бывает глотка. Боли они тоже не знают, поэтому его не выбило из строя. Покореженный и изуродованный, он рассвирепел и потерял всякий ориентир. Ринулся в мою сторону, уже не глядя, как обезумевший слон, и снова натолкнулся на мой кулак. На этот раз тот угодил ему в правый бок. По привычке я бил в печень, хотя печени у големов тоже не имелось. Вот теперь я отдал весь импульс из временного резерва. Этого хватило, чтобы голем захрипел и рухнул на бок. Ему окончательно проломило туловище, и без того уже пробитое. Пока я разбирался со вторым противником, от меня не отставал еще и третий, самый бешеный из всей троицы. Он пару раз даже умудрился сдвинуть меня с места своими многочисленными ударами. Этот парень оказался еще и самым крепким из трех. Это я понял, когда решил применить ту же тактику, что когда-то советовал Паше Гаузу. Мои удары пришлись аккурат по самым слабым местам каменного голема, по ступням и суставам. Я методично и сильно отработал ему по ногам, вот только ничего не произошло. Вообще ничего. Гигант не пошатнулся. Слабые места голема перестали быть такими. Похоже, перед боем их укрепили, памятуя о прошлой схватке с гладиатором Гаузом. Я аж удивился. Вскинул брови и уставился на голема. «О, вы подготовились?» «Да», — рыкнул он, не без гордости. Затем склонился, нависнув надо мной так низко, что каменная морда замерла в метре от меня. Прорезь его рта треснула в оскале. Позади него уже поднимались остальные големы, готовые снова вступить в бой. «Мы хорошо подготовились», — повторил их главарь. «Я тоже», — ухмыльнулся я, бросив быстрый взгляд ему за спину и выстраивая траекторию удара. Ну а потом хлестанул кулаком голему в челюсть. Удар был такой силы, что каменные осколки посекли мне лицо, я не успел отвернуться, да и не планировал, если честно. Мне хотелось увидеть, как происходит самый мощный удар из всех, что мне когда-либо удавалось совершать в роли гладиатора. Голему разбило половину морды, вместе с ухмылкой. Массивное тело противника снесло назад, на второго голема, который только что поднялся, а вместе они сшибли еще и третьего, ну а потом их выбило обратно в распашные ворота арены, откуда они пришли. Трибуны взвыли от восторга. Еще бы, не каждый день увидишь, как кто-то использует массовый нокаут. Не обращая внимания на рев зала, Лавр поднял зеленый флаг арены, а потом на весь стадион громыхнул его голос, перекрикивая восторженный гул толпы. Бринер Алексей Петрович, победитель в поединке с тремя родовыми големами семьи Жировых на зеленой арене Петровской академии Семи Путей. Не пролито ни капли крови. Защищена честь. Да будем мы тому свидетелями. Я стоял посреди пустой зеленой арены, заваленной каменными крошками и осколками, а трибуны продолжали скандировать. Бринер, Бринер, Бринер. Только двое сидели не шелохнувшись. Корней и Дарья Жировы. Потом девушка вскочила и, ухватив за руку брата, потянула его к выходу. Вслед им раздались смешки. В то же время другие брат и сестра тоже вскочили со своих мест. Алла Гаус ухватила брата за руку и потянула за собой по зрительским рядам. Но в отличие от Жировых, они поспешили не наверх, на выход, а вниз, к арене. Ну а когда добрались, то Алла первой кинулась мне на шею, уже не стесняясь. «Алексей, это было невероятно, невероятно. Вы за неделю освоили столько, сколько гладиаторы изучают годами». Меня окутал приятный запах ее духов. На этот раз это была не обнаженная герцогиня, а какая-то другая марка. Я крепко обнял Аллу, после чего отстранился и кивнул на Лавра. «Просто у меня хороший учитель». Она с большим уважением взглянула на каменного гиганта. «Все в академии удивлены, что ты пошел учиться к голему, а не к человеку». В это время подошел ее брат. «Ну ты даешь, Бринер». Он крепко пожал мне руку. «Недурно Лавр тебя натаскал. Я завидую, хоть он и мой учитель тоже». Когда трибуны успокоились, я шагнул вперед и поклонился Лавру. Вслед за мной это сделали Алла и Пашагаус, ну а затем, весь зал, студенты и преподаватели. В наступившей тишине голем замер, посмотрел на меня и еле заметно улыбнулся, ну а потом поклонился всем в ответ. Под аплодисменты трибун мы наконец покинули арену, на которой так и не пролилось ни капли крови. Я уж было собрался домой, надо было отдохнуть, но Алла взяла меня и Пашу за руки и потянула по коридору, напрямик к сетевому порталу. «Нет уж, мальчики, никуда вы от меня не сбежите. Нас ждет вечеринка». Удивительно, но это была именно вечеринка. Не бал, не концерт, не торжественная встреча и даже не фуршет, а самая настоящая вечеринка. Ее устроили не в академии, а в «Хрустальном журавле», самом пафосном заведении Изборска. Именно туда я не раз приводил Анастасию Баженову, чтобы посорить перед ней деньгами и продемонстрировать ей свою притворную любовь. На этот раз все было шумно и весело. Не знаю точно, кто заплатил за эту вечеринку, но организаторы постарались на славу. Студенты уж точно оценили. В придачу, кто-то додумался устроить в ресторане шуточный чемпионат по боям на накладных кулаках. От желающих не было отбоя. Шампанское и пиво лились рекой. Даже всегда благопристойная Алла Гаус немного захмелела. Она светилась от счастья и порой так откровенно мне улыбалась, что никаких сомнений больше не возникало. Именно сегодня девушка собиралась рассказать о своих чувствах. Теперь для нее не было ни единого препятствия. Я перестал быть изгоем. Мало того, теперь у меня имелся еще и серьезный титул, и социальный рейтинг, и вообще я слыл женихом номер один. Охотницам за удачным замужеством не надо было объяснять, что брак со мной мог бы подарить стране еще одного Сиддарха, а значит, еще одного такого же сильного мага, которого будут носить на руках. Я не считал Аллу Гаус охотницей за удачным замужеством, ведь она проявляла ко мне интересы раньше, но сейчас у нее были развязаны руки. Только мне не хотелось ее обманывать. Эта девушка была хорошим человеком, как и ее брат. Сейчас мы втроем, Паша, Алла и я, сидели за отдельным VIP-столиком, на диване в виде подковы, и наблюдали, как развлекается молодежь на танцполе. Девушка все ближе ко мне придвигалась, частенько делая крупные глотки шампанского для смелости. Я же раздумывал, как сделать так, чтобы ее не обидеть, хотя в прошлом мне бы и в голову не пришло раздумывать. Я бы просто воспользовался предельно ясным предложением красивой девушки, но сейчас, когда я заигрывал с будущим, то относился к нему намного серьезнее. «Алексей, Алексей Петрович», Алла пересела ко мне еще ближе, как бы невзначай задев меня плечом. «Я вами восхищена, вы знаете, и я хотела вам сказать, Алла Савельевна», мягко перебил я ее, «спасибо, что пригласили меня сегодня. Мне трудно это говорить, но я хочу избавить вас от неловкой ситуации. Не буду вас обманывать и давать ложную надежду, не хочу, чтобы вы тратили на меня свои мысли, когда где-то есть человек, который более этого достоин. Вы мне не безразличны, и я желаю вам счастья, но как друг, понимаете». Алла замерла с бокалом шампанского в руке. «Как друг? Да, это было жестоко с моей стороны. Подобные речи я вообще никогда не произносил. 100 лет назад я бы уже развлекался с Аллой в постели. Из-за музыки и шума Паша не услышал, что я сказал его сестре. Он был таким же захмелевшим, что Алла, и с улыбкой наблюдал, как танцуют его сокурсники. Внезапно девушка вскочила. «Эй, мальчики, а пойдемте танцевать?» Она поставила бокалы, никого не дожидаясь, поспешила на танцпол, ну а там уже дала волю всей своей обиде. Пустилась в пляс, будто в последний раз. «Что это с ней?» – нахмурился Павел. Ему хватило нескольких секунд и вида моей хмурой физиономии, чтобы догадаться, что это с ней. «Ты ее продинамил?» «Да», – прямо спросил он. Я уже приготовился выслушивать в свой адрес много интересного, но Паша лишь взял кружку с пивом и со вздохом произнес: «Сестра втрескалась в тебя наглухо. С первой минуты, как увидела еще на фуршете, она сама мне потом рассказывала, что у нее ноги подкашивались, когда вы танцевали. Она строила грандиозные планы насчет тебя и, мне кажется, уже в мечтах нарисовала, как вы поженитесь и все такое». Я мрачно вздохнул, но ничего не сказал. «Но знаешь, что?» – добавил он. «Хорошо, что ты ее отшил. Так намного честнее. Больнее, но честнее. Она погорюет немного, а потом успокоится и найдет кого-то другого. Наверное». Его последняя фраза сразу навела меня на определенные мысли. «Тебя что, тоже кто-то отшил?» Павел не стал ничего скрывать, а может, ему наоборот хотелось поделиться. Он опять хлебнул пиво и пояснил. «Пару недель назад я имел наглость подвалить к Дашке Жировой, а она меня послала. Сказала, что рассмотрит мою кандидатуру, только если я подниму ранг до последнего. Так что я знаю, что такое быть посланным. А сегодня я Алла на себе такое же испытала. Несчастливая у нас семейка». Я внимательно на него посмотрел. Неизвестно, какое будущее его ждало, но точно не самое легкое. Лучше сосредоточься на повышении ранга, чтобы защитить свою семью, а не соответствовать чьим-то ожиданиям, посоветовал я, хотя никто советов у меня не спрашивал. «Потом себе девушку найдешь, нормальную». Павел усмехнулся, горько так обреченно. «Ага, легко тебе говорить. Прямо сейчас любая девушка к тебе в койку готова прыгнуть». Он кивнул на танцпол. «Ты только глянь на них, разве ты не замечаешь, как они на тебя смотрят?» «Понятное дело, я все замечал. Такое сложно было не заметить, но сейчас меня занимали совсем другие мысли». Я наклонился к Павлу и повторил. «Повышение ранга тебе в ближайшее время пригодится больше, чем койка с девушкой». Я сделал паузу и все же добавил с улыбкой. «Хотя одно другому не мешает. Спасибо тебе, дружище», — утешил. Паша сгоря опустошил кружку двумя крупными глотками. В это время я заметил, что Аллу торопливо уводит с танцпола какой-то ушлый парень. Черт возьми, стоило только отвернуться. Ну а когда я еще и узнал этого парня по осторонному профилю, то во мне все вскипело. Это был Корней Жаров. Ничего не говоря, я поднялся из-за стола и прямо через танцпол отправился следом за Аллой. «О, Алексей Петрович, решили потанцевать?» Засмеялись девушки, заметив меня, но я лишь быстро прошел мимо. Парочку догнал уже на лестнице, ведущей в гардероб. Было заметно, что Алла серьезно пьяна. Видимо, ее неплохо накрыло уже на танцполе. «Алла Савельевна», — окликнул я девушку. Услышав мой голос, Алла и Корней обернулись. «Тебе тут не рады, Бринер», — процедил Жаров, закрывая девушку собой. Было видно, каких усилий ему стоит выглядеть смелым. Он меня откровенно боялся. С другой стороны, он хоть что-то проблеял, а вот сама Алла вообще не стала ничего говорить. Она быстро отцепила от блузки брошь и сжала в кулаке, а потом без пальто ринулась сразу к выходу, распахнула двери и понеслась по снегу, куда глаза глядят. «Чтобы я больше тебя рядом с ней не видел», бросил я Жарову и быстро спустился по ступеням. На ходу принял образ призрака и через минуту догнал девушку на улице, встав у нее на пути. Она даже среагировать не успела и впечаталась в меня по инерции. К тому же, слезы застилали ей глаза, а крупные хлопья снега кружились перед лицом, осыпали волосы и одежду. Я крепко ее обнял. «Алла, вы делаете себе хуже. В этом нет смысла. Отпустите. Сейчас же!» – выкрикнула она и попыталась вырваться, но я лишь крепче прижал ее к себе. «Пойдемте обратно, вы замерзнете. Ненавижу вас», – выдохнула она. В ее руке блеснула та самая брошь, которую она до сих пор держала в кулаке. Оказывается, у этой броши имелась длинная булавка со специально заточенным острием. Алла не придумала ничего умнее, как приставить это острие к моей шее, ну а потом повторила зловещим шепотом: «Отпустите меня, сейчас же». Я медленно обхватил ладонью ее холодные пальцы, держащие брошь. «Убить меня хотите? В этом тоже нет смысла, поверьте. Лучше отдайте эту штуковину». Мне не хотелось забирать брошь силой, но не стоило оставлять подобное оружие в руках мага пути Эма. Даже с маленькой булавкой она могла сделать паршиво не только мне, но и себе. Алла не стала больше вырываться. Она перевела дыхание и посмотрела мне в глаза. «А что же мне тогда делать? Что мне делать?» Я взял ее руку с брошью в свои ладони, чтобы согреть, и ответил: «Просто живите дальше. У вас есть все, чтобы создать для себя прекрасное будущее. Но как же вы?» Я погладил руку девушки пальцами, ощущая, как согревается ее кожа, и ответил: «Я добровольно лишаю себя будущего, чтобы оно было у вас». О своих откровенных словах мне пришлось сразу же пожалеть. Надо было просто держать это при себе. Из моей фразы Алла сделала свои выводы. Она прильнула ко мне и прошептала: «Вы рискуете жизнью ради всех нас и нашего будущего. Значит, кто-то должен рискнуть жизнью ради вашего будущего. Пусть это буду я». Она отпрянула от меня и сделала пару шагов назад. Под ее туфлями опять захрустел снег. «Алла, думаю, это лишнее», — начал я, предчувствуя неладное. Девушка меня уже не слушала. Она быстро ткнула брошью в свой собственный палец, и на месте ранки тут же выступила капля крови. «Вот». Алла протянула мне руку. «Это вам». «Не понял», — нахмурился я. «Что вы делаете?» Она подошла ближе. «Это большой секрет. О нем вам не расскажет ни один маг крови, потому что это огромный риск. Я жертвую вам каплю своей крови и создаю для вас заклятие исцеления. В критический момент оно сработает само. Правда, только один раз. Оно излечит вас от любых ран, где бы вы ни находились. Все сильные маги крови это умеют. Они ведь в первую очередь великие лекари, а уже потом великие убийцы». Капля крови скользнула с ее пальца к моим ногам. В ту же секунду меня окатило снизу розовым облаком. Оно исчезло в морозном воздухе, оставив после себя только запах свежести. Девушка улыбнулась и снова приколола брошь к воротнику своей блузки. «Ну вот и все, Алла», — перебил я, — «вы мне так и не сказали, в чем риск для мага крови». Она перевела дыхание, перестав улыбаться. «Это сущий пустяк, не волнуйтесь. Просто когда заклятие исцеления сработает, то в этот момент я сама останусь без защиты. Все мои силы будут направлены на ваше исцеление». Я взялся за лоб. «Черт возьми, Алла, я отказываюсь это принимать». Она снова улыбнулась и взяла меня за руку. «Вы не сможете отказаться от заклятия исцеления, потому что уже забрали мою кровь. Я об этом не просил. Не злитесь, все это не важно». Алла погладила пальцами мою ладонь. «Отныне капля моей крови будет вас защищать, и я очень счастлива. Только прошу вас, никому об этом не говорите». Я скрипнул зубами. «Молодец, Бринер. Сегодня ты не только отверг девушку, но еще и забрал ее силы на свое автоматическое исцеление, сам того не желая». Уходя от моего тяжелого взгляда, Алла отвернулась и потянула меня в сторону ресторана. Ее светлые волосы, усыпанные хлопьями снега, колыхнул ветер, а ее теплая ладонь крепче стиснула мою руку. «Нам действительно лучше вернуться, иначе нас завалит снегом. Только обещайте мне, что больше не свяжетесь с Корнеем Жировым», — попросил я уже на крыльце ресторана. «А это уже не ваше дело», — засмеялась она, но потом резко обернулась, перестав смеяться, и ответила уже серьезно: «Хорошо, обещаю. Но тогда и вы пообещайте мне, что побережете себя. Будущее без вас будет совершенно не таким, каким должно быть». Я улыбнулся. Знала бы она, что попала в точку. «Хорошо, обещание поберечь себя, уж точно, ни к чему меня не обязывало», — зато заметно успокоила Аллу. Весь оставшийся вечер я не выпускал ее из виду, а заодно думал о том, что между нами произошло. Вынужденная сцена с Аллой Гаус на улице натолкнула меня на одну занятную мысль, о которой надо было еще хорошенько поразмыслить. Последующие недели мне было уже не до вечеринок. Теперь у меня стояла сложнейшая задача — получить доступ к червоточинам в других странах. Тут без дипломатов и политиков точно было не обойтись. Пока я ждал, когда они договорятся, то успел пару раз навестить Эсфирий Феофана в Золотом гнезде. Причем, навестить по отдельности. Проучившись несколько месяцев в одном учебном заведении, они так и не смогли встретиться. Каждый раз, когда они пытались это сделать, случалось все, что угодно, кроме встречи. От потопов на этаже до случайных взрывов в кабинетах, обмороков и даже болезней. И чем больше упорства проявляли Эсфирий и Феофан, чтобы увидеть друг друга, тем серьезнее становились разрушения вокруг них. Однажды дошло до того, что на территории Золотого гнезда произошло сильное землетрясение, и 9 человек из персонала получили ранения, а одного вообще еле откачали. Причиной стало то, что Эсфирий и Феофан оказались в одном кабинете. Правда, так и не успели друг друга увидеть. Вмешалась стихия. После этого я попросил руководство школы прекратить попытки организовать встречу этих двух пророков, иначе Золотое гнездо рухнет к чертовой матери, погибнут люди или произойдет еще какая-нибудь трагедия. Так что навещать этих двоих пришлось по отдельности. Сначала была Эсфирь. «Передай Феофану, что так не должно быть», — с порога объявила она, опуская приветствие. «Чего не должно быть?» — нахмурился я. Эсфирь всплеснула руками. «Не должно быть, чтобы два человека не могли увидеться, даже находясь рядом. Это невозможно. Как видишь, возможно», — вздохнул я. «И вообще, может, ты со мной хотя бы поздороваешься?» «Да-да, привет», — бросила она, как бы между прочим, и опять продолжила разговоры о Феофане. «Он мне уже снится. Это невыносимо, Алекс. Я все время о нем думаю. Из-за этого никаких предсказаний выдать не могу. Все мои мысли теперь только про этого гада. Сделай что-нибудь, пожалуйста». Примерно то же самое я услышал, когда встретился с Феофаном. Правда, в более спокойной манере. Пацан зашел в кабинет с мрачной физиономией и протянул мне ладонь для рукопожатия. «Ну как дела у Эсфирь? Психует, хочет с тобой встретиться», — прямо ответил я, пожимая его маленькую руку. Он потер лоб, взъерошив рыжую челку, и плюхнулся в кресло. «Понимаю, я бы и сам психовал, если б имел силы. Эсфирь мне снится каждую ночь, представляешь, каждую ночь. Скоро с катушек слечу. Это невыносимо, Гидеон. Никаких предсказаний делать не могу, как обрубило все, что со мной происходит. Никогда такого не было». Я нахмурился. Невозможно было точно сказать, что с ним происходит. У пророков всегда все сложно, сколько я с ними сталкивался, да и сознание у них иначе устроено. Но то, что ни Эсфирь, ни Феофан теперь не могут заниматься предсказаниями, своим прямым магическим навыком, наводило на нехорошие мысли. Почему от одного единственного условия, усыновит ли верение Феофана, зависит встреча двух пророков, возможно, величайших пророков современности? Я хлопнул пацана по плечу. «Потерпи, Верения сделает все, как надо». Он поднял на меня глаза, серьезные и мрачные. «В этом нет никакой уверенности, Гидеон, и ты это тоже понимаешь. Верения одной ногой во тьме, и невозможно предсказать то, что невозможно предсказать». От его взгляда холодок пробежал по спине. «Ничего больше не надо предсказывать», — ответил я. «Будущее не предопределено». Больше мне нечего ему было сказать на эту тему. Феофан вдруг улыбнулся, поднялся с кресла и еще раз пожал мне руку. Крепко пожал, со всей своей мальчишеской решительностью. «Отлично сказано, Каэддин. Мне нравится. И кстати, поздравляю с 10-м рангом». «С 9-м, поправил я его. Он покачал головой. «Нет, с 10-м. И снова улыбнулся. 10-й ранг я получил только к новогодним каникулам. Но все же получил, как и говорил Феофан. Могу поспорить, это было не предсказание, а полная уверенность. Он знал, что я не отступлю. За это время я успел закрыть 20 червоточин в Индии и 12 в Австралии. Поначалу все проходило долго и неповоротливо, каждый мой приезд в другую страну согласовывали дипломаты, потом вдоль и поперек меня проверяла служба безопасности, а затем и мою штурмовую группу. Время шло, я путешествовал по миру, точнее, по его полиостороне, хотя путешествиями это сложно было назвать, скорее, рабочие командировки. В каждой стране меня встречали все больше официальных делегаций и простых людей. Каждый мой приезд становился событием. К середине января страны полиостороны уже были намного сговорчивее и устраняли бюрократические препоны до минимума. Мне пришлось перенести встречу с профессором Троекуровым и продолжить свои дела. К тому же, скоро должно было вскрыться мое вранье по поводу Верении Воронина и того, что она благополучно проводит эксперименты в моей лаборатории. Надо было ускориться. В начале весны я закрыл 491 червоточину и получил наконец 11 ранг. Достиг того же самого уровня силы, при котором когда-то победил Волота. Это был огромный повод порадоваться. Все радовались. Вся полиосторона. Только была одна проблема, о которой знали немногие. Мне не хватало чистого эфира, чтобы получить то, к чему я так стремился. Свой последний ранг, да какой там, я еле наскреб на 11-й. А ведь мне осталось закрыть всего 9 червоточин, и вряд ли этого хватит, чтобы получить еще один ранг. К тому же, была еще одна проблема, о ней мне напомнил Чекалин. Не повышай ранг до 12-го, Гидеон, не стоит так рисковать, не повторяй собственную ошибку. Оставь то, что есть, ты уже и без того самый сильный маг полиостороны. Генерал, как и я, знал о том, что раньше Сидархам запрещалось поднимать ранг выше 11-го, потому что если он получал 12-й, то всего за год обязан был получить и 13-й, иначе погибнет, превратится в призрака и исчезнет. Об этом риске знали еще 100 лет назад. Мой отец вообще довольствовался 10-м рангом, а мне запрещал возвышаться выше 11-го. Но я его не послушал, из-за этого у нас и возникли ссоры. Отец не понимал моего рвения, эта настырность грозила смертью. «Теперь мне нужен последний ранг не ради ранга», — ответил я генералу Чекалину, — «и я его получу». «И как ты его получишь? Зачем столько риска?» — возмутился он, неожиданно напоминая мне отца. «Где ты возьмешь столько чистого эфира? Скажи мне, Гидеон, усилю медитации». Пока это был единственный вариант. Медитации я использовал почти всегда, после каждого закрытия червоточины, чтобы распределить полученную силу правильно, но метод наращивания внутренней энергии решил попробовать впервые за все это время. Теперь каждое мое утро начиналось с медитации, а каждый вечер ею заканчивался. Не скажу, что результаты были хорошие, но я не прекращал попыток. Частенько именно во время медитации меня порой выбивал из колеи голос Абубакара. Благодаря разведчику мне были известны все похождения Верения и Зигба, но каждый новый отчет фантома все равно заставлял меня тревожиться. К тому же, Абубакар почти всегда начинал свой очередной доклад внезапно и чертовски громко, ему было плевать, что я делаю в этот момент. Хозяин, темная госпожа и ее проводник пересекли государственную границу. Как всегда, использовали тропу ветра. Их чуть не застукали пограничники, но все обошлось. Двигаются на запад. Потом, они сели на поезд, пересекают Евророспублику по югу, своровали валюту, купили кучу радонита и новые шмотки. Свои лица почти не скрывают. Ах да, темная госпожа повысила ранг до 10-го. После этого, хозяин, темная госпожа купила две бутылки вина на местном винограднике. Накидалась в хлам, в одиночку. Это алкоголизм, ты так не считаешь? Затем, эти двое такие мрачные, и им страшно. Они приближаются к границе на нулевом меридиане. Обсуждают, как им справляться с влиянием темного эфира, когда они туда попадут. Затем, темная госпожа почти не разговаривает со своим проводником, а тот нервничает. Они сегодня попытались пройти по тропе ветра на неосторону, ничего не вышло. Потом, это их пятая попытка. Проводнику не хватает силы, чтобы провести темную госпожу через такую широкую границу. Они решили подкупить местного чиновника, но их чуть не арестовали, они еле скрылись. После этого, восьмая попытка, опять не вышла. Потом, десятая попытка, нет, все плохо. Затем, хозяин, у них никак не получается пройти границу. Темная госпожа со психу совсем сбрендила. Она только что разбила зеркало в гостиничном номере, швырнула в зеркало тот флакон с темным туманом. Но флакон не разбился, он же неразбиваемый. А теперь девчонка рыдает на полу. Внешне я почти не реагировал на отчеты Абубакара, просто отмечал про себя маршрут беглецов. Мне было достаточно знать, что с Веренеей все в порядке, но та картинка все же заставила меня среагировать. Возникла нешуточная тревога. Абубакар показал мне, как Веренея лежит на полу в комнате, согнувшись в позе эмбриона, и рыдает. В распахнутое окно с улицы летят хлопья снега. Рядом с девушкой валяется открытая женская сумочка, флакон с темным эфиром и осколки разбитого напольного зеркала. Черные волосы девушки растрепаны, лицо бледное и блестит от слез. Ее трясет от рыданий. Она жмурится мокрыми ресницами и шепчет. «Гидеон, это сильнее меня. Гидеон, прости, я предала тебя, Но все зря-зря, какая же я дура. Ее рука тянется к женской сумочке и вынимает оттуда вчетверо сложенный крупный лист. Девушка прижимает его к груди и, наконец, открывает воспаленные от слез глаза. Пальцы разворачивают лист. Ладонь ложится на портрет Алексея Бринера, нарисованный Анастасией Баженовой. Именно этот рисунок дочь Волота подарила мне, когда находилась в плену в моем доме. Тогда я не стал выбрасывать портрет Алекса и сунул в коробку с канцелярией, а потом эта коробка перекочевала уже в дом на Белом озере. Теперь этот портрет оказался у Верени. Я продолжал наблюдать, как она гладит его пальцами, как проводит розовым ноготком по нарисованным кистью глазам Алекса, по его бровям и губам, что-то шепчет. «Помоги ей», — попросил я Абубакара, хотя обычно не вмешивался в действия Верени, давая ей возможность все решать самой. Но в этот раз ей нужна была помощь. В тот же час Абубакар сделал так, чтобы в распахнутое окно комнаты якобы случайно влетела листовка насчет объявленной депортации Неарас. Увидев листовку, Верения замерла и поменялась в лице, а потом вскочила вместе с портретом в руке. «Боже мой, ну конечно, конечно!» От радости она чмокнула портрет, бережно сложила его и сунула в свою сумочку, а потом схватила ее и понеслась в соседнюю комнату, к Зигба. Это случилось еще неделю назад, и вот за очередной медитацией меня застал новый доклад Абубакара. «Хозяин, они сделали это!» Прозвучал победный голос фантома в моем сознании. От неожиданности я вздрогнул и распахнул глаза, сидя в медитативной позе на ковре в гостиной. «Что сделали?» «То, что ты предполагал», — ответил Абубакар, порыкивая от гордости за своих подопечных. «Они попали на неосторону, тайно проникли в дилижанс, который занимается депортацией Неарас, и вот они уже тут. Ура, ура!» «Да, ура», — ответил я, ощущая новую волну тревоги. «С этой минуты все стало намного серьезнее и опаснее. Больше времени на подготовку у меня не осталось, как и права на ошибку». Я поднялся с ковра и направился к телефону. «Эпизод 13. Это Бринер», — сказал я в телефонную трубку, как только мне ответили. «Соедините с Жаном Николаевичем. Код 305-0». Я бы мог назвать другой код, потому что дело было серьезным, но мне не хотелось сейчас лишней шумихи. «Пусть она будет потом». Секретарь генерала Чекалина ответил почти сразу. «Нужен пропуск», — сообщил я без пояснений. Жан Николаевич сразу понял, что речь идет о пропуске через границу на нулевом меридиане. Причем это был первый подобный документ за последние 50 лет. Люди не посещали Неосторону из-за темного эфира, а подобные пропуска получали только представители Неарас, пересекающие границу. Секретарь смолк. Когда его напряженное молчание затянулось, я спросил: «Вы меня слышите?» Он прокашлялся. «Да, Алексей Петрович, слышу». Я знал, что это когда-нибудь случится, но все равно оказался застигнут врасплох. «Простите мне мою растерянность. Вы идете на большой риск». Он редко говорил так много слов по телефону, поэтому вывод напрашивался очевидный. «Жана Николаевича что-то беспокоит. В чем дело?» Прямо спросил я. «С пропуском могут быть проблемы?» Он быстро пришел в себя и ответил по обыкновению коротко. «Проблем не будет, сделаем. И еще кое-что», — добавил я. «Мне нужна уборщица». Накопилось много пыли. Секретарь опять забеспокоился. «Уборщица, которая...» — начал он. «Да, она самая», — перебил я. «Буду ждать ее послезавтра». «Сделаем», — опять отчеканил Жан Николаевич. «А что насчет госпожи Ворониной? Мы можем забрать ее уже сегодня». Мне пришлось врать в очередной раз. «Нет, ей надо еще пару дней, чтобы закончить эксперимент. Думаю, это будет прорыв». «Хорошо», — согласился секретарь, полностью мне доверяя. «Тогда отправлю своих ребят к вам через 2 дня». Я положил трубку и потер лоб. Мое вранье насчет Верени, уж точно, не прибавит мне расположения военных. Спасало лишь то, что через 2 дня меня здесь уже не будет. Главное, чтобы и Верения не сгинула на Неостороне. «Абу, как они там? Как на них действует темный эфир?» Обратился я к своему фантому. Абубакар ответил не сразу, хотя на 11-м ранге между нами была мощнейшая ментальная связь. Через минуту он наконец оповестил. «Прости, хозяин, я был немного занят, но давай лучше покажу, что с ними происходит. Так будет быстрее». Картина в сознании предстала неприятная. Прикрывая лица капюшонами курток, Верения и Зигба тайно покинули дилижанс с депортированными неорасами, но тропа ветра не спасла их от атаки темного эфира. А ведь они долго обсуждали по дороге, как им этому противостоять. Верения даже сделала себе и Зигба по 2 укола какой-то некроманской субстанции. Не помогло. Прямо в ближайшем закоулке, у высокого каменного забора, их облепил густой черный туман. Девушка повалилась на колени, прижав руки к животу и выронив сумку, а Зигба приник к забору, обхватив голову руками и зажмурившись. Кто бы знал, каких усилий мне стоило не попросить Абубакара помочь им. Он бы вытащил их обратно к границе, в тот самый дилижанс, на котором они прибыли и который через несколько минут должен был отправиться обратно на Палеосторону. Но нет, я ничего не предпринимал. Просто наблюдал, как Веринея и ее проводник мучаются от атаки темного эфира. Хозяин, а может им помочь, даже фантом не выдержал. Они же помрут от истощения. Хозяин, тебе разве не жалко свою некромантку? Мне было ее не просто жалко, я всем сердцем хотел ее защитить, но все равно продолжал смотреть на ее мучения и ждать. Хозяин, не унимался Абу. Ну хозяин, так прошло еще около 5 минут. Потом Веринея закашлялась и принялась искать оброненную сумку, поползла на четвереньках по бетонной дорожке, шаря руками перед собой. Первый шок прошел, и девушка наконец начала предпринимать попытки себя спасти. Нашарив сумку, она вытряхнула содержимое, но потом замерла на месте, будто до чего-то додумалась, ну а затем торопливо расстегнула молнию на куртке и сдернула шарф. Дрожащими от напряжения пальцами она вытянула кулон, висевший у нее на шее. Тот самый розовый кулон в виде сердца, что я подарил ей вместе с ядом Анчара еще перед балом мертвых. Девушка щелчком открыла его. Внутри лежал локон рыжих волос. «Приди, моя вечная слуга, дочь Волота», — зашептала она, зажмурившись и стиснув в кулаке локон. «Приди, дочь того, кто создал это темное проклятие, та, в чьих жилах текла его кровь единственная, кому он не желал зла, приди ко мне, останови поиски цели и приди прямо сейчас, прошу тебя». У меня холодок пробежал по спине. Минут через 5 я увидел рядом с Веринеей силуэт Анастасии Баженовой. Дух дочери Волота зловеще встал за ее спиной. Веринея сразу ощутила присутствие духа, распахнула глаза и обернулась. «Помоги, помоги отогнать темный эфир от наших тел. Он мешает поиску цели. Потрать часть своих великих сил на мою защиту, иначе, найдя цель, ты не сможешь с ней справиться без меня, а я не справлюсь без него». Веринея указала пальцем на Зигба, который корчился у забора. «Он мой проводник, ему тоже плохо. Помоги нам». Дух Анастасии склонил голову на бок, пристально и с улыбкой наблюдая, как страдают люди от атаки темного эфира. «Хорошо», — наконец ответила она. «Я сделаю то, что ты просишь, моя госпожа. Я отгоню от вас скверну, потратив часть сил на твою защиту. Отныне темный эфир будет видеть в тебе дочь Волота, которую он не тронет. Как бы отец со мной ни обращался, он не желал мне смерти. Но знай, что из-за траты моих сил затянутся поиски цели». Веринея снова согнулась от боли и зажмурилась, но все же поднялась с колен. «Тогда действуй, давай, у нас есть еще время, я слишком много отдала. Чтобы сюда попасть, я не могу отступить». Анастасия приблизилась и обняла Веринею сзади, а потом ее полупрозрачное тело проникло в тело своей хозяйки, объединившись с ним. В ту же секунду черный туман отпрянул, будто действительно принял Веринею за Анастасию, за дочь Волота, которой ее злосчастный папаша все же не желал смерти. Веринея наконец выпрямилась и с облегчением выдохнула, ну а потом поспешила к Зигба. Стоило ей к нему прикоснуться, как темный эфир отступил, перестав атаковать и истощать пацана. От неожиданности тот замер, после чего сполз по забору на пол. «Все хорошо, Зигба больше больно не будет», — прошептала Веринея, положив ладонь ему на плечо. «Слышишь, у нас теперь есть защита». Он еле поднял голову и посмотрел на девушку, продолжая подрагивать от пережитой боли. «Защита? И как надолго?» Веринея не стала скрывать от него правду. «Защита будет действовать, пока жив дух, который нас защищает, и пока его цель не найдена. Как только он найдет цель и встретится с ней, то наша защита будет уже под вопросом. Ты готов на такое пойти? Я не держу тебя больше. Ты можешь вернуться обратно на Палеосторону и забыть обо мне». Зигба нахмурился, тяжело переводя дыхание. Его раздумье было недолгим. «Нет, никуда я не уйду. Мы возродим Волота». Девушка улыбнулась и подала ему руку. «Тогда вперед, не будем терять времени. На самом деле, его у нас совсем немного». Веринея помогла парню подняться, и они вместе поспешили прочь из переулка. «Хозяин, вот это поворот!» — оторопел Абубакар, вместе со мной наблюдая, как они уходят. Я нахмурился. Да, поворот был непростой, но все же он обеспечил Веринее и Зигба возможность находиться на ней стороне и не сдохнуть от истощения. «Продолжаю наблюдение. Отбой!» — отрапортовал фантом. «Будь осторожнее», — сказал я напоследок. «Ты тоже подвержен влиянию темного эфира. Это, кстати, было серьезным испытанием для фантома. Если бы я не научился сопротивляться темному эфиру у Вейги Азель, то и Абубакара не смог бы защитить. Но при нашей сильной связи на высоких рангах я постоянно поддерживал защиту фантома, как будто сам находился на ней стороне. Только это и спасало его прозрачную хвостатую задницу. Когда картинка от разведчика исчезла из моего сознания, то я снова остался наедине с самим собой и своими задачами, которые надо было срочно решать. Первое. За ближайшие 2 дня предстояло все окончательно продумать и подготовить. Второе. Осталось закрыть 9 червоточин и получить все 500 источников чистого эфира сердец силы. Я не знал, что именно произойдет, когда это случится, но знал, что есть риск окончательно потерять источники, если до них доберется Волод, так что надо было действовать аккуратно, но в то же время быстро, очень быстро. Пару месяцев назад я бы покрутил пальцем у виска, если бы услышал, что за 2 дня надо закрыть 9 червоточин, но сейчас это была необходимость, выполнимая, кстати, если постараться и нажать на правильных людей. Нажимать пришлось на Чекалина, а через него, на самого императора. После его приказа сверху мне организовали рабочие поездки в 3 страны за 2 дня. В первые сутки я закрыл 3 червоточины в Японии и 3, в Африканской империи. На завтра вместе со штурмовой группой Карпова мы отправились в Евро-республику, там осталось закрыть еще 2 червоточины, одну на землях Балканского полуострова, а вторую – Аппенинского. Единственной проблемой стала последняя червоточина. Она находилась на спорных землях между Российской империей и скандинавской частью Евро-республики, рядом с Хибинским взгорьем. Дипломаты обещали разобраться с вопросом через неделю, но у меня не было столько времени. В итоге я решил намеренно оставить последнюю червоточину. У меня сейчас имелось 499 источников, заключенных в одной жемчужине. Она болталась на моей шее, невероятно ценная, но пока бесполезная. Она не давала мне эфир, не защищала и не гарантировала ничего. Она просто ждала своего часа, который еще не настал. Уже к вечеру 2-го дня я вернулся в Изборск, уставший и немного нервный. 8 закрытых червоточин с приличной порцией чистого эфира мне все равно не хватило для 12-го ранга. Я так и остался на 11-м. С паршивым настроением я ввалился в свой пустой дом, не успев даже как следует взгрустнуть о том, что меня тут никто не ждет. Успел только заживать бутерброд из черствого хлеба и консервированной селедки, которую выискал на кухне. В дверь позвонили. Дожевывая свою нехитрую еду, я открыл дверь. На пороге стояла Вейга Азель, все такая же маленькая, кудрявая и вредная, в униформе для горничной, с рюшами на фартуке и прочей милотой. Метелка для пыли мгновенно ткнулась мне в живот. «Ну что, мерзавец, соскучился, жрать нечего, да?» Угрожающе и победно сощурилась Вейга. «Так и знала, что ты без меня не сможешь, ты незаменима», улыбнулся я и шагнул обратно в прихожую, а за собой втянул и Вейгу, ухватившись за метелку. «Говорят, у тебя тут пыль накопилась», — хмыкнула Азель, разглядывая дом на наличие пыли и других подозрительных веществ, предметов, людей, возможно, даже любовниц. «Без тебя я уже весь грязью покрылся», — усмехнулся я. «Угу, я проверю всю твою грязь, не сомневайся», — отреагировала Вейга и оценивающе оглядела меня с головы до ног. «А фронтоватый костюмчик ты зачем надел? На свидание собрался?» Я глянул на свой эхос в виде наручных часов и ответил небрежно. «Нет, только вернулся. Закрывал очередную червоточину, пока были свободные 5 минут. Угу-угу, даже не улыбнулась Азель. Шутить изволите, это хорошо. Люблю осаживать шутников». Я указал большим пальцем в сторону кухни. «Там, в большом шкафу, для тебя кое-что есть. В качестве извинения. Можешь извиняться, сколько влезет», пробубнила она, но на кухню все же отправилась, продолжая ворчать на ходу. Извиниться он решил, белобрысый паршивец. «Никакие извинения со мной не пройдут, так и знай, потому что ой, мая мочки». Из кухни донесся шум. Я с улыбкой представил, как Вейга открывает шкаф, а оттуда на нее вываливаются 100 упаковок. «Зефирка и», запищала Азель, шурша упаковками. «И все белые, и не в виде сердечек, зефирки. Какие замечательные зефирки». Потом была непереводимая игра слов и восторги на забавном языке оголодавших Вейг. «Ам-эм-ням-ням, ай-ай, зефи, нямки, нямки, уруру, уфтиня, я-ям». Шуршание пакетов. «Нямки, зефирки, чип-чип, тиш-тиш-тай». Еще шуршание. Угу, извиниться он решил. Угу-угу, нас не подкупить зефирками-нямками, чип-чип-уру-ру. Еще шуршание. Я усмехнулся и снова посмотрел на наручные часы, а когда поднял взгляд, то от неожиданности вскинул брови. Вига стояла напротив меня, облизывая пальцы. «Ты уже все съела?» – оторопел я. «А чего там есть-то?» – пожала плечом Вига. «Не ожидала, что ты такой жадный. Там было всего 350 упаковок. Таким методом ты точно не извинишься». Я чуть не закашлялся. «Ну тогда в соседнем шкафу есть орешки». «Орешки? В соседнем шкафу?» Вига закусила нижнюю губу, еле удерживая себя на месте. Ее нога в маленькой черной туфле нервно застучала о паркет. «Не арахис», — добавил я. «Это решило все». Вига кинулась обратно на кухню, забормотав себе под нос. «Не арахис, не арахис». Ну а потом все шумы, шуршания и восторги повторились. «Ам-ням-ням, орешки-нямки, чип-чип, тиш-тиш-тай, и, конечно, уру-ру». Я даже запомнил некоторые выражения, чтобы потом спросить у Азель, как это переводится на русский, и чтобы лучше понять таких странных созданий, как Вейги. Через несколько минут Азель вышла из кухни, как ни в чем не бывало. В руке она держала последнюю упаковку с орешками. «Ассорти ммм прелесть», – пробормотала она с набитым ртом. «Люблю ореховые ассорти хрум-хрум и без соли и без арахиса, как ты догадался, интуиция», – пожал я плечом. Вейга быстро опустошила упаковку, смяла ее в маленьком кулачке и сунула в карман фартука. «Ладно, уговорил, извинения приняты. И что теперь? А теперь ты отправишься со мной на Неосторону», прямо сказал я и снова посмотрел на часы. Через 45 минут хорошенькая мордашка Азель вытянулась. Чего? Ее реакция могла быть какой угодно, и не факт, что хороший, даже после поедания тонны зефирок. Однако пока что Азель просто стояла, глядя на меня своими огромными глазами и пребывая в настоящем шоке. Она, конечно, понимала, что когда-то это случится, но не знала, что сегодня, да еще и через 45 минут. «Эй!» – я наклонился к ее лицу. «Ты в порядке?» Она наконец подала первые признаки жизни, подозрительно сощурилась. «Хм, на шутку, вроде, не похоже». Ну а потом задала самый важный вопрос, который ее интересовал. «А зефирки мы с собой возьмем?» Я улыбнулся. «Конечно, без зефирок я даже из дома не выхожу». На самом деле вопросы про зефирки были только началом. После этого Азель было уже не остановить. Она завалила меня вопросами. «А Чекалин знает? Ты уже получил пропуск? Ты уверен, что сможешь противостоять темному эфиру на Неостороне, а не сдохнешь через пару дней? На кой хрен тебе туда надо? У тебя есть план? Ну или хотя бы плана? А совесть у тебя есть? Ты зарубил себе на носу, что я не буду к тебе готовить, не буду за тобой убирать и что я вообще-то духовный практик, а не уборщица. Ну и напоследок, а твоя темная госпожа в курсе, куда ты собрался? Почему она еще не устроила истерику? Вот на этой теме пришлось особенно четко обозначить границы. Темной госпоже не обязательно об этом знать, у нее есть другие задачи, как и у тебя». Азель закатила глаза. «Ой-ой, скажи мне, как она тебя терпит? А в чем твой секрет? Ты же в отношениях самый настоящий, этот самый, как бы это помягче выразиться, пусть будет подлец. Мне ее так жаль, бедняжку. Ты же поматросил ее и бросил, так у вас говорят. Да, а сегодня ее заберут обратно в тюрьму, и все. Ты же испортил ей жизнь, если ты еще не понял. Пришлось срочно менять тему, пока она не раздухарилась. Я быстро прошел к шкафу в прихожей, выдвинул ящик и достал пустой ремень с карманами из коллекции умного снаряжения Бринеров. Протянул его Вейге. «Это тебе, надевай. У тебя полчаса, чтобы закинуть в ячейки своего ремня 1000 пачек зефира и 1000 пачек орехового ассорти. Все это лежит в кладовой. Ты ведь знаешь, где она находится». Этого было достаточно, чтобы Азель забыла про тяжелую судьбу Веринеи Ворониной, которую поматросили во всех смыслах. «Ну конечно, знаю». Вига ринулась из прихожей в сторону кладовой, которая была сразу за кухней. Я снова посмотрел на часы, времени оставалось немного, а затем быстро переоделся. Вместо фронтоватого костюмчика теперь на мне была военная полевая форма. Сверху я накинул куртку, нацепил на голову фуражку и закинул на спину довольно легкий рюкзак. В нем было все, что я уже давненько собрал в дорогу, и самое главное, несколько ремней с карманами. В них хранилось много чего нужного, от провианта до теплой одежды, оружия и снаряжения. А вот самый важный ремень был сейчас на мне. В одной из его ячеек находилось то, что Веринея положила для меня перед своим побегом и просила пока не использовать. В другие ячейки я отправил не менее важные вещи. серебряную пробирку с последней каплей крови Волота, ее Верения оставила в сейфе в своей лаборатории, и лампу Ха для благовоний, которую я забрал у Зигба, и, наконец, жемчужину с источниками. Я снял ее с шеи и тоже спрятал в ячейку ремня, хотя не любил складывать все в одно место, даже если оно казалось мне неуязвимым. Единственное, что могло защитить этот ремень от чужих глаз и рук, это мой навык 11 ранга. Навык назывался «Создание призрака». Это значило, что теперь я умел делать вещи прозрачными. Именно таким я и сделал свой ремень, а сверху на него надел второй, уже видимый. Пока я возился с ремнями, Вейга в это время копошилась в кладовой. Изредка оттуда доносились изумленные возгласы, довольное уруру и шуршание пакетов. Потом Азиль потратила еще 10 минут на переодевание. Вместо униформы горничной она надела почти такую же военную полевую форму, только на 10 размеров меньше, затем заплела кудри в две косички и накинула на плечи школьный рюкзак, пришлось покупать в детском отделе. Ровно через 45 минут я и Вейга вышли во внутренний двор, где стоял мой личный аэроптер. А пилот, забеспокоилась Азиль, а меня разве мало, усмехнулся я, она осталась серьезной, даже еще более ворчливой. Тебя везде много, Бринер. Всю Палеосторону на уши поднял, а теперь переключился на неополовину. Она же не выдержит твоего появления. Я ничего не ответил, хоть и поймал себя на неприятной мысли, что Неосторона станет для меня серьезным испытанием, возможно, самым главным в жизни. Под ворчание и монотонный бубнеж Вейги я поднял аэроптер в воздух, но вместо того, чтобы направить машину в сторону пространственного коридора на окраине Изборска, полетел в восточную часть города. «Эй, а куда это мы?» – заволновалась Азиль. «Захватим еще двоих», – сообщил я без подробностей. Вейга заерзала на соседнем кресле в нервном недоумении. «Каких таких двоих? Мы так не договаривались. Кроме нас ни у кого пропуска нет, а он им не нужен. Ты прихватишь с собой две табуретки, что ли?» – съязвил Азиль. «Почти», – ответил я. «Табуретки с интеллектом». Та вздохнула, затем сунула руку в карман куртки и вытащила упаковку с зефиром. Молча вскрыла и высыпала себе в рот все содержимое сразу. Заживала, округлив щеки. Проглотила. Ну а потом оповестила. «Ты портишь мне аппетит, Бринер. Попрошу у Чекалина перевод в другой отдел, чтобы с тобой больше дел не иметь. И вообще, заработаю себе полковника и отправлюсь на пенсию. Перееду в деревню, открою магазинчик с зефиром и орешками. Надоело все». Под очередной бубнёж несправедливости бытия наш аэроптер ювелирно приземлился прямо на крыше здания магазина «Мануфактура Севера». Я открыл дверь машины. «Жди тут, я за табуретками». Она открыла рот, чтобы отреагировать, но не успела, я захлопнул дверь. Как и в прошлый раз, Троекурова в кабинете не оказалось, зато на двери висел листок, вырванный из блокнота. В образе призрака я смог прочитать, что на этом листке написано. «Пройдите в подвал, голубчик». Пароль, циклотриметилентринитрозамин. Я чертыхнулся и сдернул листок с двери, потому что сходу запомнить это слово было невозможно. По крайней мере, не будучи профессором алхимии. Черт меня дернул в прошлый раз сказать Троекурову, что у него слишком легкий пароль. Ну чем мне не понравилось мятное драже. Вместе с листком я отправился в подвал, ну а когда дошел до нужной двери и телефонного аппарата на ней, то мрачно вздохнул и взял трубку. Пароль, как ни в чем не бывало, спросили у меня. Циклотриметилози. Неверный пароль. Отозвались на том конце провода. Попробуйте еще. Зараза, процедил я и, давя раздражение, добавил. Открывайте, профессор. Вы ведь знаете, что это я. Неверный пароль. У вас последняя попытка. Я скрипнул зубами и по слогам, как первоклассник, прочитал чертово слово на листке. Пароль принят, ответили мне. Проходите, голубчик, вы сегодня явно не в духе. Интересно, кто испортил вам настроение? К аэроптеру я вернулся только через полчаса. Увидев, какие именно табуретки усаживаются в салон, Вейга открыла рот. Да у нее чуть челюсть не отвалилась. А как это понимать? Выдавила она, пялись из кабины пилота на двух мехаголимов в салоне. Познакомься, это Соломон-1, а это Соломон-2, представил я Троекурова и его внука, когда они наконец уселись. Вейга захлопнула рот. «А это Азиль, очень сильный духовный практик по темному эфиру», добавил я, глядя на Вейгу. Комплимента она не заметила, продолжая пялиться на мехаголимов. Те в свою очередь пялились на нее и делали свои выводы. «Это Вейга, особь женского пола», металлическим голосом сообщил Соломон-2, то есть профессор Троекуров. Судя по покрову головы, состоянию глазных белков, форме надбровных дуг и цвету кожи, она не старше 40 лет. У нее множество кровных родственников, об этом свидетельствуют родимые пятна на шее. Родилась в Объединенной Южной Америке с вероятностью 98%. Он смолк. «Соглашусь, уважаемый дедушка», тут же дополнил Соломон один, по совместительству Семен Троекуров. «Добавлю также, что, судя по торчащему из рюкзака инструменту под коммерческим названием «Пипидастр», данная особь работает под прикрытием легенды горничная, что неудивительно, потому что я почти полковник службы безопасности, вообще-то», оскорбилась Вейга, «потому что принято считать, что вейги обладают магическими способностями в области аннигиляции определенных органических веществ и непреодолимым стремлением к уничтожению пыли, а значит, их чаще всего нанимают для уборки», — закончил Семен ровным голосом. Вейга покосилась на меня и тихо процедила. «Табуретки, значит, да, зато им не нужны никакие пропуски», — шепотом ответил я. «Полноценными личностями их пока никто не считает. Плюс им не страшен темный эфир и не нужен радонит». «Но они сохранили часть своей магии». «Хитрец ты, Бринер», — хмыкнул Азель. «Ты мне лучше расскажи, про каких это родственников они говорили», — спросил я. «Много их у тебя?» Вейга насупилась. Ее рука опять потянулась к карману с новой пачкой зефира. «Да, много. Устанешь считать», — буркнула она, но зефир доставать не стала. «Они все живут на неостороне и не одобряют мой образ жизни. Так что знакомить я тебя с ними не собираюсь, понял? А если они узнают, что я притащила человека на неосторону, они меня еще больше возненавидят. Может, ты не в курсе, но у нас там не слишком приятная атмосфера. И вообще, не лезь ко мне в душу. Пойду поболтаю лучше с табуретками. Они более тактичные люди, чем ты». Ждать ответа она не стала, а быстро отстегнула ремень безопасности и в один ловкий прыжок перескочила из кабины в салон. Я же мысленно пожелал себе удачи. Компания у меня подобралась занятная. Вейга размером с 7-летнего ребенка, которая почти полковник, и два мехаголема, очень умных, но не очень приспособленных к жизни. Бойцы из них были никакие, но в остальном они очень даже могли пригодиться. Вейга, как проводник по неостороне, а мехаголемы, как источники ценной информации, которой я могу не знать. Но в первую очередь я надеялся на себя самого. Все это время, как только выдавалась свободная минута, я изучал труды ученых о неорасах и их жизни. В основном о них было известно только то, что они сами о себе говорили, потому что на неостороне люди не бывали. Больше всего информации имелось о вейгах и лювинах. Вейги в основном жили на территориях Объединенной Южной Америки, а лювины – на Британо-Гренландских островах. Эти мутанты смогли сохранить часть той людской культуры, на которой зародились 100 лет назад, хотя новые поколения начали создавать свою цивилизацию, существенно отличающуюся от человеческой. Намного меньше было известно о третьей неорасе, о кахидах. Редкие снимки, которые были сделаны экспедициями вейк и лювинов, давали лишь представление, как выглядят кахиды. Но о том, как они живут, было известно мало. Они занимали часть Объединенной Северной Америки и считались агрессивными, поэтому на палеосторону их не пропускали. Единичные случаи встречи с кахидами обычно заканчивались смертью, причем довольно кровавый. Говорят, находили изрубленные тела вейк и лювинов, их отрезанные головы, снятые скальпы и даже алтари с кровью и вырванными сердцами. К тому же, я отлично помнил, что узнал в темной червоточине вместе с Волотом. После прорыва эфира на палеосторону именно кахиды распространились по всей планете. Они отлично перенесли влияние темного эфира, даже с усиленными мутационными свойствами. И если те же вейги или лювины не смогли этому противостоять, то кахиды прекрасно себя ощущали. В итоге Волод захотел сделать ставку именно на кахидов. Что же до другой расы эмперов, то о них не было известно ничего. Даже фотографий не имелось. Ни карандашных набросков, ни научных трудов, ничего. Только легенды. Вейги говорили, что эмперы живут в Западной Африке и выглядят как горные великаны, что они познали некую тайну вселенной, чтобы жить вечно и прятаться среди скал и пустынь. Лювины говорили, что имперы живут среди озер Северной Америки, у Гудзонова залива, и что они маленькие, худые и легкие, имеют крылья и умеют летать, как птицы. В итоге ничего внятного про имперов я так и не выяснил, только то, что их никто не видел, но все почему-то были уверены, что они существуют. Я же поймал себя на мысли, что в это не верю, за 100 лет хоть какие-то признаки существования целой расы должны были появиться, а их не было. Пока я об этом думал, наш аэроптер приближался к первому большому пространственному коридору. Он должен был перенести нас сразу к государственной границе. Пропуск и виза у меня имелись, как и у Азель, так что никаких проблем я не ждал. Ну а пропажу Вирении должны были обнаружить только через несколько часов, когда мы будем уже за пределами страны. Тем временем Вейга шуршала очередным пакетом со сладостями и на полном серьезе обсуждала с мехоголемами, каким образом Арахис может ускорить приход апокалипсиса. Страну мы покинули без происшествий, хотя небольшое волнение все же возникло, когда во время проверки документов на меня чересчур долго смотрел инспектор таможни, но когда он наконец произнес: «Рады видеть вас в Евророспублике, господин Бринер. Приятного пребывания», меня сразу отпустило. Еще несколько дней нам предстояло передвигаться на поезде, вплоть до бывшего Лондона. Теперь на месте огромного когда-то города размещался главный пункт пропуска через границу на нулевом меридиане. Никто не спрашивал документы для механических големов, которые меня сопровождали, хотя оба Соломона всегда производили фурор. Люди просили с ними сфотографироваться или спросить у них что-то, ну а мехоголемы изображали немного глуповатых роботов, односложно отвечая на любые вопросы. Они не хотели, чтобы в них заподозрили людей. Еще рановато для всеобщего ажиотажа, голубчик, на четвертый день сказал мне профессор Троекуров, когда люди разошлись после очередного фотографирования в нашем купе. Уверен, многие захотят стать такими, как я, бессмертными и неуязвимыми. Надеюсь, этого не понадобится, хотел сказать я, но промолчал. Не стал портить профессору его научный эксперимент. К тому же, перед отъездом он отправил секретной почтой все свои наработки по программе спасения напрямую генералу Чекалину, а это значило, что если я не справлюсь со своей задачей, то у человечества все равно будет шанс выжить. Под монотонный шум поезда я прикрыл глаза, погружаясь в медитацию и новое перераспределение силы. Мерно задышал, отгораживаясь от мира, и Абубакар, паршивец, будто учуял, что я пребываю в спокойствии уже целых 10 минут, поэтому решил прислать мне очередной доклад, причем громким и зловещим шепотом. «Хозяин, если ты сильно занят, то это может подождать, а может и не может. Я тут в растерянности, но возможно, это не так уж и важно, а может, говори уже», отозвался я, окончательно обрывая медитацию. Абубакар замешкался, но все же сообщил: «Тут, значит, такое дело. Темная госпожа только что сказала, что они отправляются к кахидам. В связи с этим у меня возник вопрос: а кто такие кахиды? Они ведь тоже едят зефирки или нет?»